Ригден. Совершенно верно. Теперь, когда мы в общих чертах познакомились с конструкцией человека в форме усеченной пирамиды, перейдем к ее верхушке, которая отделена от основания. Именно в этом месте, в условной верхушке пирамиды, что находится вверху, над головой человека, рождаются его мысли. Ориентировочно это в полуметре от макушки головы. Расстояние приблизительное, потому что у каждого оно индивидуально. Вот так примерно для понимания жителя трехмерного измерения выглядит энергетическая структура обычного человека, похожая на четырехгранную усеченную пирамиду с условно отделенной верхушкой. Но вернемся к технике выполнения данной медитации. Итак, необходимо прочувствовать все четыре сущности. Это чувство похоже на то, как будто ты находишься в окружении четырех абсолютно разных людей, близко стоящих возле тебя. И если закрыть глаза и расслабиться, то можно почувствовать их присутствие по определенному давлению на твое личное пространство. Прочувствовав четыре сущности, перемещаемся в верхушку пирамиды. Там мы наблюдаем первичный процесс зарождения различных наших мыслей, которые после преобразуются через центры Какадемона и Агатадемона, что ты упоминала в книге «Птицы и камень», так сказать, приобретает материальные характеристики, как возникают эти энергии, пути их движения, взаимодействия, блокировки. Дифференцируем их воздействие, проще говоря, отслеживаем все эти процессы, а затем либо максимально их успокаиваем, либо полностью абстрагируемся от них. Затем покидаем эту верхушку пирамиды и следуем выше, выходим на уровень отрешенного от материального мира наблюдателя. Другими словами, становимся выше мыслей, выше материи, достигаем состояния отрешенности от земного, от того, что так или иначе привязывает нас, как личность, к материи. Часто на первых этапах освоения медитации помогает представление, что медитирующий выходит сознанием из своей конструкции пирамиды, зависая и наблюдая за ней с высоты птичьего полета. Если использовать современные ассоциации, то сознание как бы находится на этой высоте, словно в вакууме, в невесомости. Такое состояние наблюдателя от духовного начала помогает обрести полный внутренний покой, расширенное состояние сознания, беспристрастность самого наблюдения за происходящими процессами, позволяет абстрагироваться от материального тела, мыслей и исследовать свою энергетическую конструкцию с позиции нового видения. Далее пребываем в таком состоянии сознания и наблюдаем извне свою пирамидальную конструкцию и заключенную в ней душу. После происходит самая значимая часть медитации. Совершаем максимально возможное прямое приближение сознания личности к душе. Причем осуществляем это на глубоком чувственном уровне. То есть погружаемся как наблюдатель через верхушку пирамиды, внутреннюю энергетическую структуру самой пирамиды, в самый ее центр, к душе. При выполнении этой части медитации мозг часто выдает ассоциативное восприятие, как будто человек погружается на глубину, словно при нырянии в воду, но без характерного при этом физическом процессе давления. Люди, которые по своей природе особо чувствительны к энергетическим процессам, особенно те, у которых развито интуитивное восприятие, при таком погружении замечают даже фазы постепенного переключения режима работы своего сознания на новые, неведомые им еще уровни чувственного восприятия. Итак, необходимо максимально приблизиться к светящемуся кокону в центре пирамиды, где находится эта частица из духовного мира, а затем соприкоснуться с ней на уровне глубоких чувств. Конечно, до конца прочувствовать душу и объять ее духовную глубину человеку невозможно, пока он духовно не созрел и не слился с ней. Но даже это соприкосновение чувств порождает состояние, которое, например, те же буддисты называют соприкосновением с нирваной, другие — состоянием благости, божественного блаженства, достижения гармонии и так далее. Благодаря этой медитации можно глубже понять себя, свое сложное, многомерное устройство, обрести осознание, что многие мысли появляются и исчезают не по нашей воле. Но мы имеем возможность наблюдать, влиять на них, абстрагироваться от них, блокировать их. Самое главное, с помощью этой медитации человек как личность будет приобретать опыт не только ощущения божественного присутствия, но и связи со своей душой, нарабатывать навыки постоянного с ней контакта, осознавать на практике, что душа является основной, наиболее важной частью всей конструкции человека. Душа — это ты же, но истинный. Вся остальная энергетическая конструкция в шести измерениях выстроена вокруг нее. В этой медитации человек получает опыт совершенно другого восприятия своей действительности, учится познавать себя с позиции наблюдателя от духовного начала. Время выполнения данной медитации индивидуально, как и при освоении любой другой духовной практики. Рекомендую для начала выполнять ее 20 минут. Можно раз в день, можно несколько раз в день, как удобно. Главное – качественно. Позже можно увеличить время медитации, например, до 30 минут. Но, повторяю, главное в этом процессе не время, а именно внутреннее ощущение, наработка духовной, глубоко чувственной связи с душой. Анастасия, эта медитация действительно уникальная. Могу сказать по личному опыту, есть существенная разница по ощущениям между тем, когда ты только приступаешь к освоению данной духовной практики, и тем, когда ты уже имеешь опыт ее наработки. Поначалу мне казалась непривычной сама техника, связанная с новым для меня пониманием исполнения духовной практики, скажем так, в геометрии пространства. Ведь в ней не было ставшей для меня уже естественной на тот момент работы с чакранами, ощущения движения энергии по энергетическим меридианам тела и так далее. Но тем она и интересна. Поначалу у меня все происходило лишь на представлении, но, видимо, потому, что тогда еще не умела полноценно входить в измененное состояние сознания. Но впоследствии, в процессе ежедневной наработки данной медитации дома, появились удивительные ощущения. Например, начал улавливаться момент переключения состояния сознания, глубокого погружения, возникли необычные ощущения присутствия души, которые и словами ты не опишешь. Вы абсолютно правы, надо самому получить собственный медитативный опыт, чтобы понимать, всю непередаваемую гамму ощущений. И еще несколько заметок по поводу ощущения времени в процессе медитации. Раньше, когда мы только начинали осваивать первые духовные практики, для меня было весьма ощутимо просидеть в медитации 20-30 минут. Теперь я понимаю, что обращаешь внимание на тело в процессе работы тогда, когда находишься в режиме привычного мышления. По сути, пребываешь в состоянии бодрствования. В этом состоянии хорошо чувствуешь тело, окружающую обстановку. В голове время от времени появляются посторонние мысли, которые отвлекают от медитации. Да и сама медитация проходит условно, так как по большей части работает твое воображение. Сейчас же, спустя много лет, когда делаешь пирамиду и действительно входишь в измененное состояние сознания, то для тебя словно перестает существовать время и пространство. Да и вообще вся эта грубая реальность трехмерного мира. Ты только запускаешь этот процесс, идешь навстречу душе, а тебя словно уже подхватывают с той духовной стороны, начинает активно работать передняя сущность. То, что происходит уже на этом этапе работы в данной медитации, конечно, несравнимо с тем, что было при самых первых попытках ее освоения. Причем в этой духовной работе нет однообразия. Каждый раз выполнение духовной практики дает новое осознание, еще более насыщенную гамму ощущений и явное понимание процессов и происходящих на невидимом уровне изменений. Ты уже живешь этим состоянием, и когда выходишь из медитации, то словно покидаешь нечто родное и близкое и ждешь снова того момента, когда вновь его испытаешь. От этого появляется стремление и активное желание нарабатывать ее еще больше, поскольку хочется пребывать там дольше, ведь в этом удивительном состоянии начинаешь чувствовать что-то очень родное, близкое, необыкновенный комфорт, ясно осознавать глубинные процессы, которые невозможно постичь мозгом в обычном состоянии сознания. Главное, когда выходишь из этой медитации, ощущаешь существенную разницу между тем тонким миром и миром материи трехмерного измерения. Очень многие процессы в нашей реальности начинают чувствоваться как работа грубых материальных энергий. Удивительно, в состоянии медитации ты обретаешь ясный и четкий смысл своего существования, и многое из того, что тебя волновало в мирской жизни, кажется пустым и смешным. Там в полной мере осознаешь, что такое настоящие жизненные ценности, ценности для души. И этот феноменальный опыт словно накладывает своеобразный духовный отпечаток на твою жизнь в трехмерном измерении. А это, в свою очередь, позволяет не терять свои духовно-жизненные ориентиры, подстегивает упорнее работать над собой, отслеживать свои мысли, состояния, не допускать провокаций от животного начала. Духовный опыт помогает понять, в чем заключается истинное счастье, рождающее чувство душевного покоя и комфорта, и почему не стоит гнаться за призрачной иллюзией этого мира. Самое главное, что приобретаешь понимание, кто ты истинный и в чем смысл твоего существования здесь, в этом мире. –